А в это время в Танжире было неспокойно. Ненависть к христианам, которую принесли с собой воины Бен-Юсупа, передалась и горожанам. Рынок, как всегда, бурлил. Здесь сошлись люди из многих стран, и было достаточно вспыхнуть только одной искре, чтобы разгорелось пламя. В одной из лавок торговец в утробитый час беседовал с привередливым покупателем, христианским дворянином. Тот никак не мог выбрать себе седло по вкусу. Хозяин показывал ему уже пятое седло, а придирчивый покупатель недовольно крутил его и неизменно находил изъян. Торговец начал сомневаться, есть ли деньги для такой покупки, и не издевается ли над ним неверный. Но торговля — дело особое, и особенно на Востоке. И поэтому торговец все еще с притворно любезной улыбкой на лице удалился за шестым седлом. Но и шестое не пришлось по вкусу дворянину. В конец уже раздосадованный торговец велел своему ученику принести седьмое, но тут покупатель опустил руку на стремя. Разговор о цене длился недолго, и торговец уже мысленно поздравил себя с приятным днем, когда он продаст это действительно некачественное седло. Он-то прекрасно знал, что оно не стоит и половины тех денег, на которые он уже сторговался с покупателем. Но христианский дворянин, пошарив в пустом кошельке, неожиданно заявил, что забыл монеты. «Пусть, — сказал он, — ученик отнесет седло туда, где я остановился, а деньги получит сегодня вечером». Торговец нахмурился. К сожалению, танжирские торговцы не признавали такой торговли. Ведь ученика по дороге могли ограбить. Рынок — это не сборище ангелов. Или еще хуже. Мальчик не привык держать столько монет за пазухой и может их выронить. И поэтому торговец вежливо просил, что будет удобнее, если уважаемый покупатель сам пойдет за монетами, а он отложит это богатое седло, на которое не отказался бы сесть даже сам эмир Магриба Бен-Юсуп. Теперь нахмурился покупатель. Что, неужели ему не доверяют? И разговор о седла перешел в более беспокойное русло. Дворин заявил, что хочет купить и меч, самое верное лекарство против неучтивых мавров. На что торговец заметил, что мечи носят не только христиане. Это могут подтвердить воины Бен-Юсупа, расположившиеся в городе. Ведь он прямо-таки не успевает завозить из оружейных мастерских клинки для воинов-повелителя вселенной. В лавке становилось все жарче. Спор уже касался более близких предметов. Христианский дворянин нашел, что голова торговца напоминает тыкву, а туловище облезлого верблюда. На что торговец поспешил ответить, что у покупателя, наверное, кроме довольно неприятной головы, похожей на заезженное седло, ничего нет, иначе он не забыл бы дома серебро, которого там тоже наверняка нет. И вообще, скорее всего, у него даже не существует и лошади. Тут покупатель как будто нехотя вынул из ножен дагу, а торговец потянул к себе седло. Дворянин лениво взмахнул клинком, но седло успело плюхнуться на его голову секундой раньше, и дворянин, обливаясь кровью, с криком бросился с дагой в руках на торговца. Ученик выбежал на улицу и заорал: «Правоверные! Моего хозяина убивают! Помогите!» И точно по волшебству из всех рядов стремглав побежали люди, из лавки вырывался пронзительный вой торговца, по рынку побежал крик: «Правоверные! Правоверные! Христиане убивают мавров!» Около лавки уже было столпотворение. Никто не разбирал, кто где. Люди дрались со сладострастной жестокостью. Вскоре побоище перекатилось на другие улочки, захватив всю рыночную площадь. «К оружию!» — услышались крики. «Неверные хотят нас уничтожить! Довольно! Терпели! Рубите проклятых осквернителей! Собачьи дети! Отняли у нас всю торговлю! Во имя Аллаха! Убивайте неверных! Бейте собак! Бейте правоверные! Во имя Аллаха!» По рынку в разодранных рубахах несли два подмастерья. убивают, спешите на помощь!» Полуголые подмастерья с разбегу врезались в кучу малу, замелькали тяжелые кулаки, рыночная площадь стонала. Мавры хватали крестьян, били, топтали, сбрасывали с пропета в реку. Здоровенный торговец с вытянутым лбом, прижав кастильского купца к земле, колотил его головой о булыжник. Другой мавр, повалив христиана, силился набить им рот землей. Но не все принимали участие в побоище. Многие высыпали на плоские крыши и, грозя орехи, следили за битвой. О беспорядках, творящихся в городе, визирь Аббаст тут же доложил эмиру Бен-Юсупу. Тот ненадолго задумался. Ему ничего не стоило ввести в город пару сотен воинов, которые быстро бы прекратили побоище, но ему было приятно слышать, что мавры избивают христиан. Он радовался, что жители города заняты таким богоугодным делом. И вместо того, чтобы прекратить кровопролитие, Бен-Юсуп поднялся на плоскую крышу своего дворца и, устроившись в кресле, следил за происходящим. Он видел, как погибали люди, как расходившиеся ремесленники сбрасывали с моста христианских купцов, как грабили их лавки. Бен-Юсуп сидел на крыше своего дворца до самого заката, пока бой сам собой не улегся. И только тогда его воины двинулись в город. Они быстро разогнали бесчинствующую толпу, потому что погромы перекинулись с лавок христиан на лавки правоверных. Многие были задержаны, и Бен-Юсуп уже представлял, сколько их людей его палач должен будет казнить на площади, какие толпы народа соберутся посмотреть на казнь. А эмир Магриба очень любил подобные зрелища. Он знал толк в пытках, его палачу не было равных в умении причинять страдания, при этом не убивая. Разговор, состоявшийся между Донной Камилой и Доном Гонсало в спальне, был практически единственным после их свадьбы. В остальные дни оба они молчали, потому что каждый из них боялся возвращаться к прошлому. Правда, в свете Камила старалась, чтобы их размолвка с Доном Гонсало не была такой явной. Но лишь только они оставались наедине, в доме воцарялось молчание. Дон Гонсало де Гусман не настаивал больше ни на чем. Он ждал, когда Камила сама поймет, что лучше любить, чем ненавидеть. Камила и сама понимала эту нехитрую истину, но не могла отказаться от своего обещания. И вот однажды она решилась. Нет, не пойти на примирение с Доном Гонсало, а круто изменить свою жизнь. Камила решила, что в свете ей больше делать нечего, и лучшее убежище для ее израненной души — это толстые стены монастыря, за которыми не существует суеты, где она не встретит своего возлюбленного. Камила не знала, навсегда ли она хочет укрыться за стенами монастыря, но понимала, что сейчас ей нужно спокойствие, ничем не нарушаемое одиночество. Выбрав самые скромные из своих нарядов, она отдала себя в руки Николь. Даже служанка не знала, куда собирается ее госпожа, и только когда они выехали из дому, она спросила: «Госпожа, куда мы едем?» «Туда, где хотела быть ты», — ответила ей Камила. Николь не сразу поняла, что хотела сказать ей хозяйка. «Я не понимаю вас, госпожа. Мы едем в монастырь. Ведь ты после смерти своего жениха хотела укрыться за его стенами. Но ведь Дон Гонсало жив, он любит вас. Лучше бы он умер», — сказала Камила. Николь ужаснула с той ненависти, которая жила в сердце хозяйки к собственному мужу. «Зачем же вы тогда дали свое согласие на брак? Я не могла ослушаться короля. Но ведь вы же любите Дона Гонсало». «Да, люблю», — призналась Дона Камила. «Но мы не можем быть вместе. Между нами кровь». «Я так жалею вас, госпожа, этого не передать словами. Твое несчастье большее, Николь, ведь твой возлюбленный мертв». «Нет, госпожа, моя рана уже зажила. Вы нашли в себе силу успокоить меня. Я уже редко вспоминаю своего жениха. Мне кажется, что он попал в рай. Да, Николь, скорее всего, так оно и есть. Дорогу водила прочь от города, и Камилле показалось, что тут среди холмов дышится куда легче, чем в просторных покоях дворца. Ей показалось, что она нашла единственно правильное решение своей судьбы. Теперь, возможно, ее израненное сердце сможет успокоиться. И тогда она, если и не найдет счастья, то во всяком случае обретет успокоение. Дон Гонсало, вернувшись домой, с удивлением обнаружил, что Камиллы нет. Не было и Николь. Он расспросил слуг, но никто из них толком не мог ответить, куда отправилась госпожа. Он поднялся в спальню и обнаружил письмо, оставленное Камиллой. Он прочел его, скомкал и бросил в горящий камин. Пергамент запузырился, и черные строчки скоро слились с обугленной кожей. Слова прощания превратились в серый пепел. Дон Гонсало даже не знал, где искать свою возлюбленную, в какой из монастырей она направилась. Он подумал, что все еще можно вернуть, и, не мешкая, бросился к своему коню. Молодой де Гусман расспрашивал горожан, не видели ли они прекрасную Камиллу. Вскоре он напал на их след. Стражник у ворот показал, что две женщины верхом, в сопровождении охраны, отправились на север. По этой дороге вблизи от Толедо были расположены три монастыря. Дон Гонсало нещадно гнал своего коня, пытаясь догнать свою жену и отговорить ее от опрометчивого шага. Его плащ развивался, конь устало храпел, а Дон Гонсало гнал и гнал его вперед, зорко всматриваясь вдаль, не видно ли где всадников. Но дорога была пуста. Уже показались из-за холма монастырские стены, и он понял, что опоздал. Соскочив с коня, Дон Гонсало бросился к воротам и принялся стучать в них изо всей силы. «Кто там?» — послышался женский голос, и открылось маленькое окошечко. В нем возникло лицо молодой монахини, которая с изумлением смотрела на знатного рыцаря, неистово колотящего, окованной сталью перчаткой в монастырские ворота. «Конфидент короля, Дон Гонсало де Гусман! Погодите, благородный рыцарь, я сейчас доложу матери-настоятельнице, и если она разрешит, я открою ворота». Дон Гонсало сгорал от нетерпения. Ему казалось, что проходят часы, хотя монахиня довольно быстро нашла настоятельницу. «Что тебе, дочь моя?» — спросила она, увидев, как взволнована сестра. «У ворот монастыря, благородный рыцарь, конфидент короля, Дон Гонсало де Гусман». «Что ему надо?» — строго спросила настоятельница. «Он требует открыть ворота. Говорит, что тут укрывается его жена». «Да, это правда». «Так что же мне делать?» — спросила испуганная монахиня. «Погоди, сестра. Мы должны спросить у самой Донны Камиллы». Настоятельница, казалось, никуда не спешила. В ее движениях чувствовалось особое достоинство, говорившее, что проблемы мира не касаются Божьей обители. Она вошла в зал, где ожидал ее Камилла, и та сразу же бросилась к ней, но настоятельница остановила ее. «Погоди, Камилла, твой муж у ворот монастыря». Камилла испуганно вскрикнула. «Не отдавайте меня, укройте меня». «Что ему передать? Что я вернусь, как только моя душа успокоится?» «Вот видишь», — обратилась настоятельница к молодой монахине, «передай Дону де Гусману, чтобы он больше не тревожил нас, и что Донна Камилла сама даст знать о себе, если посчитает нужным». Монахиня кивком головы дала понять, что исполнит поручение настоятельницы, и заспешила к воротам. Ей очень хотелось получше рассмотреть благородного рыцаря, о котором столь многое рассказывали. Она припала к окошечку, чтобы увидеть как можно больше. Дон Гонсало бросился к воротам и, сгорая от нетерпения, спросил: «Донна Камилла, в вашем монастыре?» «Да», — ответила монашка. «Она просила передать, что сама найдет вас, когда посчитает нужным». «Она так и сказала, сестра?» «Да, Дон Гонсало. Еще она сказала, что вернется к вам, когда успокоится ее душа. Дону Гонсало хотела сброситься на ворота, выломать их и бежать к своей жене, чтобы вырвать ее отсюда, вернуть в Толедо, ведь он до безумия любил ее. Но жизнь уже научила дона Гонсало де Гусмана не поступать опрометчиво, быть терпеливым. Он знал, что прямая дорога не всегда самая короткая, особенно к сердцу женщины. И лучше, если Камила сама поймет, что в ее жизни нет никого, кто бы любил ее так, как любит он. И тогда, поняв это, она сможет поступить с своим обещанием и вернуться к нему. Ведь она дала обещание перед алтарем быть ему верной женой. Вместо того, чтобы негодовать, добиваться разрешения войти в монастырь, дон Гонсало смирился. Он поблагодарил монахиню, вскочил в седло и теперь же не спеша поехал в Толедо. А донна Камила, услышав стук копыт, бросилась к окну. Она увидела своего мужа, скачущего в Толедо. Она ждала, что он обернется. Ей хотелось еще напоследок увидеть его лицо и запомнить его навсегда. И дон Гонсало де Гусман почувствовал на себе этот взгляд. Он осадил коня и обернулся, но окно в высокой стене зияло пустотой. Камила стояла, прижавшись к стене, рядом с оконным проемом. Из ее груди рвались беззвучные рыдания. Она так и не увидела лица своего мужа. Испугавшись, сама не зная чего, она спряталась. А когда Камила вновь нашла в себе силы, чтобы выглянуть в окно, то уже маленькая точка всадника исчезла среди холмов, теряясь на пыльной ленте дороги. «Донна Камила», — обратилась к знатной гости мать-настоятельница, — «что привело вас к нам?» Камила потупила взор. «Говори, дочь моя, излей свою душу, и тебе станет легче». Камила посмотрела на простое, бесхитростное лицо настоятельницы и сказала: «Я пришла сюда в поисках покоя и мира». «Мир и покой?» — переспросила настоятельница. «Неужели ты не имела их в мирской жизни?» «Нет, не имела». «Тогда, боюсь, ты не найдешь их и здесь». «Почему?» — удивилась Камила. «Потому что сперва ты, донна Камила, должна разобраться в своей душе, прийти в согласие с ней. А иначе и тут твою душу будут терзать сомнения и страсти. И даже толстые стены монастыря не укроют тебя от мирских желаний. И самые горячие молитвы не будут услышаны Богом. Многие женщины ошибаются, думая, что обретут здесь мир и покой. Ведь они, донна Камила, есть и в миру. И совсем не обязательно, чтобы их найти, прятаться за стенами монастыря. Расскажи мне все. Излей свою душу, и, может быть, я смогу помочь тебе и облегчу твои страдания. Я понимаю, что так просто в монастырь не идут». «Мать-настоятельница», — дрожащим голосом сказала Камила, — «я люблю своего мужа и ненавижу одновременно». «Любви и ненависти, донна Камила, не место в монастыре. Это мерзкие чувства. Даже если ты только любила или только ненавидела, то твое место было бы там, в миру, а не здесь. В монастырь приходит лишь с одним чувством, с любовью к нашему Спасителю. Здесь служат ему, а не мирским страстям. Рассказывай дальше». Донна Камила вцепилась в подлокотники кресла. «Мать-настоятельница, вы знали моего дядю?» «Да, это был достойный человек. Я, правда, не видела его вот уж 20 лет, с тех пор, как удалилась в монастырь, но вести о нем достигали наших стен. Мой возлюбленный убил его в честном поединке, защищая честь своего отца. Я знаю об этом, дочь моя». Настоятельница коснулась руки Камилы. «Когда мой дядя умирал на моих руках, я дала ему клятву отомстить за его смерть, отомстить своему возлюбленному, который сейчас стал моим мужем». «Да, нелегкая у тебя судьба», — с горечью в голосе проговорила мать-настоятельница. «Но это еще не все», — сказала Камила и рассказала о том, как она сговорила с доном Мануэлем Ортега убить своего возлюбленного. И как мавританский мир помог спасти с дону Гонсало де Гусману. Настоятельница сокрушенно кивала головой, поражаясь мирским страстям, и даже несколько раз всплеснула руками. Внимательно выслушав свою знатную гостью, мать-настоятельница сказала: «Хорошо, дочь моя, ты можешь остаться в нашем монастыре столько, сколько пожелаешь, и можешь покинуть его в любой день, когда посчитаешь нужным. Мы не будем на тебя в обиде. Мы понимаем, как тяжело тебе приходится. Я вижу, как ты страдаешь, и хотела бы, если смогу, облегчить твои страшные душевные страдания. Мы вместе с сестрами помолимся нашему Спасителю, и, возможно, он ниспошлет мир и благодать в твою душу, и сердце твое успокоится, его не будут раздирать сомнения». Камила горячо поблагодарила настоятельницу и, поцеловав ее руку, встала. «Комната тебе уже приготовлена. Ты ни в чем не будешь испытывать недостатка. Но помни, место твое в миру, а не здесь. Никогда не забывай об этом».